себя, подобно большинству верующих. Опьянев от вина и мерных ударов тамбуров, он поначалу завернул в цветастую палатку, стоявшую у входа в храм Мелидаты, где жрица богини, утопая в клубах благовоний, готовила афродизиак. Одежда ее состояла из прозрачных шелковых лент, и, протянув на Узардану чашу с любовным зельем, она начала разматывать верхнюю полоску материи. Начальник Вавилонский выпил залпом бурлящий напиток и запустил руку в кожаный мешок, где находилась малая талика из награбленного им в походах. «Я призываю богиню Мелидату!» Неожиданно Снегирев почувствовал, что глаза его закрываются. Усталость прожитого дня стремительно наваливалась на него, дыхание сделалось глубоким, и, отложив амурные подвиги Навузардана на потом, он крепко, без сновидений, заснул. Глава седьмая. Пробивать правильную гуту, чтобы была она не голым вассором и не мекиной, от которой будет трясти, пока не перекинешься, совсем непросто. Пробивать гуту, приготовлять жидкий наркотик. Голый вассер — сильно разбавленный наркотик. Мекина — ложные наркотические вещества. И, естественно, надо въезжать, для кого бурзаешь. Одно дело своих раскумарить, тут лажу угнать стрёмно, могут быть неприятности. Совсем другой расклад есть на продажу, тут со стакана кепки можно задвинуть аж четвертак корма. Ничего, схавают и не такое, не бояре. Бурзать готовить наркотик. Кепка, маковая соломка. Сергей Иванович Жилин по кличке Ломоносов не спеша осоживал кепку, пропитывал раствором соды маковую соломку. Это основа всего процесса, можно сказать, фундамент, так что торопиться не следовало. Да и вообще, сколько неприятностей случается в этом мире из-за суеты и неосмотрительности. Взять хотя бы самого Сергея Ивановича, чей жизненный путь был извилист, словно полет летучей мыши, и спрашивается, почему... Да все из-за проклятой суеты, из-за стремления объять необъятное, а в результате две ломки, три весны на нарах, не говоря уж о пошатнувшемся здоровье. Это ж после зоны Ломоносов сделался человеком основательным, с Ширевым завязал, а на жизнь стал смотреть со спокойным цинизмом прагматика. Между тем процесс шел своим чередом, горючка с кислым находились под рукой, и Жилин со сноровкой опытного варщика принялся сажать на корку. Здесь щелкать клювом не полагалось. Чуть поморгаешь, и конечный результат вспыхнет, как порох. Обидно, да и на бабки попадалово. Так что умелец не спеша выпаривал раствор, проверяя поминутно, не шманит ли горючкой, и стараясь не перегреть содержимое. Наконец, на донышке и стенках остался самый смак, твердая блестящая пленка. Ломоносов налил дистиллированной водички, довел раствор до кипения и засунул в него пару носков. Подождав, пока они накрахмалятся, заберут в себя весь опиум. Сергей Иванович принялся сушить их. «Скоро!» Дачка попадет по назначению, и кореша, выварив горохан, пробьют гуту и раскумарятся, благо баянов на зоне хватает. Баян-шприц. Будучи варщиком классным, Ломоносов, тем не менее, нынче бурзал редко, так отогнать немного наркоты кентам, потому как специализация у него в последнее время изменилась. Это раньше он вовсю работал по антрацитной теме с цыганским бароном Ромой, готовил экстракт, а толстые, вечно беременные тетки его бодяжили и с энтузиазмом толкали на пол.